Книга пророка Малахии. Уважаемые радиослушатели, мы все это время изучали книги Ветхого Завета, чудной книги в мире Библии. А теперь приступаем к рассмотрению последней книги Ветхого Завета. О ее авторе, Малахии, почти ничего не известно, кроме его замечательного имени. Оно означает «мой посланник». Голос этого пророка был последним к Израилю перед началом Нового Завета. Когда громко прозвучал голос Иоанна Крестителя, возвестивший явление в мир Господа Иисуса Христа. Со времени пророческих предвозвещений Малахии до пришествия Господа Иисуса Христа на землю прошло 400 лет. Долгие годы молчания Божие. Это свидетельствует, что в продолжении этого времени Израиль не слышал нового пророческого от Господа Бога. Он закончил свои откровения народу возвещениями о Мессии через слугу своего пророка Малахию. Близилась полнота времени Божьих планов, когда Бог послал на землю Сына Своего возлюбленного, Иисуса Христа, как Спасителя человечества. Для того, чтобы правильно ознакомиться с книгой Малахии, следует помнить, что книги Ветхого Завета не расположены в хронологическом порядке. Исторические книги Библии охватывают книги Царств и Паралипоменон, но они касаются истории Израиля до пленения царства Иудейского Вавилоном в 586 году до Рождества Христова. Правда, два последних стиха второй книги Паралипоменон говорят о разрушении иудеям, желающим вернуться на родину в Иерусалим по прошествии 70 лет пленения. Потом следуют книги Ездры и Неемии. Они передают события, имевшие место в Иудее после указа царя Кира. Таким образом, книги Ездры и Неемии фактически являются продолжением книг Паралипоменон. Пророческие же книги Библии гармонируют с историческими событиями в развитии в различные времена, начиная книгами Царств, Паралипоменон, Ездры и Неемии. Книга пророка Захарии, которую мы закончили изучать на прошлой неделе, относится к периоду сразу же после возвращения первой группы пленников из Вавилона в 536 году. Храм был постепенно восстановлен, и посвящение его совершилось в 518 году до Рождества Христова. Малахия пророчествовал много позже, после Захарии, поэтому его имя не упоминается в книге Неемии. Пророческий голос Малахии зазвучал после того, как книга Неемии была уже написана. Духовное положение в Израиле во время служения пророческого Малахии было безотрадным, как и в дни Неемии. Оно открывало состояние сердец народа и руководителей его и подтверждало, что сердце человеческое лукаво и неверно Господу. Только духовное возрождение от Святого Духа может помочь ему. Слушайте некоторые слова из книги Неемии и Малахии. Как они характерны своим сходством. Неемия, 13 глава, 29 стих. «Воспомяни им, Господи, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский». Малахия, 2 глава, 8 стих. «Но вы уклонились от пути и для многих послужили соблазном в законе. Разрушили завет Левия, говорит Господь». Неемия, 13 глава, с 23 по 25 стих. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок, и оттого сыновья их говорят языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Малахии 2 глава 11 стих. Вероломно поступает Иуда. Мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. Можно было бы указать и на другие сходства изречений. К сожалению, после пробуждения наступало духовное падение, отступление от Бога, такое печальное явление неизбежно, когда люди удаляются от Господа, и сердца их охладевает в любви к Нему. Пророк Малахия обличал народ, но в то же время возвещал о великой любви Божией к нему. Это положение приложимо и к нашим временам. Проповедники в наши дни должны быть сокрыты за крестом Голгофским, дабы виден был Христос, а не человек. Но, к сожалению, бывает не так. Человек делается слишком виден и возвеличен людьми. Образ Христа не может тогда возвеличиться. Да хранит нас от этого Дух Святой. Господь, однако, не отвергает в служении людей великого ума и дарований слова. Он пользуется ими во славу свою. Употребляет Он и простых, смиренных посланников своих с благословением великим на служении благой вести Евангелия. Итак, книги Малахии начинаются словами: «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию». 1 глава, 1 стих. Мы уже упомянули, что его имя означает «посланник мой». Он является верным свидетелем Господним. Последний пророк перед благословенным служением Иоанна Крестителя, предтечи Господа Иисуса Христа. Каково же было слово Господне, падшее на сердце Малахии для возвещения Израилю? Слушайте, «Я возлюбил вас, говорит Господь». 1 глава, 2 стих. А потом пророк провозглашает о должном ответе на эти слова со стороны народа. А вы говорите, «В чем ты явил любовь к нам?» Говорит со скорбью посланник Божий. Таков был путь жизни народа. Народ и священники оспаривали слова Бога. Они спрашивали Его, оправдывая себя. Сердца их не были верными Ему и покорными воле Его. Первое. В чем ты явил любовь к нам? 1 глава, 2 стих. Второе. В чем мы бы славили имя Твое? 1 глава, 6 стих. Третье. Чем мы совершили нечистоту пред Тобою? 1 глава, 7 стих. Четвертое. Чем прогневляем мы Его? 2 глава, 17 стих. Пятое. Как нам обратиться? 3 глава, 7 стих. Шестое. Чем обкрадываем мы Тебя? 3 глава, 8 стих. Седьмое. Что мы говорим против Тебя? 3 глава, 13 стих. Фактически, пророк Малахия обвинял семикратно свой народ в согрешениях пред Богом. Но они не желали признать себя виновными и грешными. Народ духовно разлагался, пал, но считал себя праведным в очах святого Бога. Какая страшная картина! Народ, получивший от Бога столько милости и забот, не имел в сердцах смирения и сокрушения, чтобы признать себя виновным. Человеческая раса и в наши дни превзошла Израиль древности по отношению к святому Богу. Та же самоправедность, гордость, надменность, неверие. Недаром Ветхий Завет заканчивается весьма важным предупреждением: чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием. Малахии 4 глава, 6 стих. Отвержение человеческой любви Божией несомненно приводит к такому печальному результату. Да хранит нас Господь от этого. Аминь.